Глава 27. Мир будто поставлен на паузу. Наверное, рассудок окончательно помутился, потому что я почти уверена в том, что слышимые звуки приближающихся машин с сиренами всего лишь плод моего воображения. Или они едут, но мимо нас куда-то еще. Куда угодно, но только не туда, где я пару минут назад стреляла в Артема. «Опусти пистолет, Жень!» нарушает затянувшуюся паузу Арсений. «Не глупи или стреляй. Ни к чему тянуть то, что и так неизбежно». Я ослышалась или он серьезно? Взгляд голубых глаз словно застывает, а выражение лица мужчины настолько нейтральное, ничего не значащее, что и понять невозможно, о чем он думает или какие эмоции сейчас испытывает. В отличие от меня, которую всю колотит в преддверии того, когда, наконец, станет известен исход ближайших минут. «Ну же, давай!» — повышает голос и придвигается ближе, позволяя дулу пистолета уткнуться ему в грудь. «Стреляй, Жень, смелей!» На секунду я в растерянности, но потом во мне будто все рушится и ломается. А чего еще можно ожидать от того, кто вручил тебе заряженное полным магазином оружие? Естественно, он не боится умереть. Я проиграла? Ну уж нет. Даже не мечтай, отзываюсь с усмешкой. Сжимаю оружие в своих руках крепче, опустив указательный палец на спусковую тягу и резким порывистым движением приставляю пистолет к своему виску. Если все то безумие, которое я вижу в сидящем напротив, хоть отчасти, но действительно существует, то... Надо было изначально делать ставку не на его жизнь. На мне же все завязано, в конце концов. Вот сейчас я и удостоверюсь в том, так ли это. Я только что в единственного, любимого стреляла. Дальше моя жизнь хуже быть уже просто не может. И я ни на мгновение не задумаюсь прежде, чем нажать на курок. Поясняю собственные действия. «Выходи из машины», добавляю уже приказом. На губах Арсения мелькает злорадная ухмылка, ярко демонстрирующая, что в скором времени мне еще придется пожалеть о своей выходке. Но я не поддаюсь. Пусть пожалею. Пусть даже слишком горько. Я должна остановить это безумие. И мчащиеся где-то рядом машины правоохранительных органов – мой лучший шанс. «Выходи!» – перехожу на крик. И сама открываю дверцу со своей стороны свободной рукой, но не выбираюсь на улицу. Сначала удостоверяюсь в том, что Арсений на достаточном от меня расстоянии. Не хотелось бы получить нежданный сюрприз в самое неподходящее время. «Зря ты так!» — ухмыляется криво, выходя на улицу. Он с шумом захлопывает за собой автомобильную дверцу, но я недолго остаюсь в одиночестве. Следую его примеру и оказываюсь на улице буквально в считанные секунды. Прицел пистолета так и остается в прежнем положении, будучи приставленным к моей голове, а хлесткий ледяной поток с небес вновь обрушивается на мои плечи, вынуждая содрогаться одновременно от холода и ассоциаций с недавно произошедшими событиями. «Теперь что?» – интересуется Арсений, разводя руками в стороны. «Если бы я знала». «Ничего», – огрызаюсь машинально. «Там стой!» Просто жду. Недолго. Постепенно шум сирен становится все громче, а звук приближающихся автомобилей все отчетливее. Проходит не больше минуты, пока несколько машин специального назначения останавливаются очень близко от нас. Я так и не смотрю на них, только прямо перед собой. Не могу допустить, чтобы стоящий с другой стороны седана сделал хоть шаг. Наверное, именно поэтому не сразу понимаю, что больше не одна, а риск, на который я пошла, оправдал себя в полной мере. Даже когда несколько высоких здоровенных фигур в непроницаемых черных масках окружают нас, а часть из них ставит Арсения на колени, они что-то говорят, и даже, кажется, обращаются ко мне. Но я не слышу их, вообще не ощущаю и не чувствую ничего, помимо ударов проклятого органа в моей грудной клетке, и холода металла на своей коже. До сих пор не могу поверить, что все заканчивается. «Жень!» Мягкий, обволакивающий голос разносится совсем близко. И я знаю, кому он принадлежит. Вот только все равно не реагирую. Во мне будто какой-то предохранитель, отвечающий за активность, перегорает. Не могу пошевелиться. Пальцы уже онемели. Собственное тело почти не ощущается. «Жень!» — повторяет Агеев. «Все!» Он слегка дотрагивается до моего плеча, а я на пару коротких мгновений закрываю глаза, позволяя обжигающей соленой влаге спуститься с ресниц. И так и продолжаю стоять, как стояла до его появления. «Все, моя хорошая, все!» — повторяет он еще неоднократно. Не помню, как он отбирает у меня свое служебное оружие. Вообще происходящее больше напоминает дурной сон и свершается будто не со мной вовсе. Где-то там, отдельно от меня. Очень близко, но в то же время будто бы мимо, не соприкасаясь. Должно быть, я окончательно схожу с ума, как минимум потому, что обнимающий меня со спины муж цел, здоров и невредим. «Это правда? Ты?» — бормочу едва различимым полушепотом. Нет никаких сил развернуться и удостовериться в том, что мое видение — реальность. Поэтому я очень благодарна мужчине, когда он решает эту проблему за меня, поворачивая к себе лицом. Взгляд серых глаз, изучающий, проходится по мне с ног до головы, а стоящий передо мной заметно мрачнеет. «Медики где? Пусть пошевелятся!» — командует он, обращаясь к кому-то. Вновь возвращает взор ко мне. Хмурится. «Ты под наркотой», — поясняет, скривившись. Я слышу в его голосе чувство вины, и оно никак не вписывается в мое сознание. «Матвей!» — проговариваю с огромным усилием. «Неимоверно трудно удерживаться в реальности». «С Матвеем все хорошо», — успокаивающе отзывается Рома. «Костя сейчас с ним. Никто не тронет нашего сына. Будь уверена, я позаботился об этом». Требуется не меньше 10 секунд, прежде чем усваиваю информацию. В итоге я коротко киваю, с видимым усилием выдавливая подобие улыбки, полной облегчения. И тут же срываюсь с места. Где-то по пути к оставленному мною ранее Митсубиси Паджеро подворачиваю ногу, но тупая боль в области лодыжки ничего не значит. Пропускаю тот момент, когда прекращается дождь. Все, что остается в моем помутненном разуме, прошедшее количество секунд, прежде чем удается упасть на колени рядом с лежащим на земле Артемом. Может быть, память в очередной раз играет со мной злую шутку, но кажется, будто мужчина не пошевелился больше ни разу с того момента, как я оставила его. «Тем, пожалуйста!» — бормочу неразборчиво. Обеими ладонями обхватываю его лицо и склоняюсь ближе, прижимаясь губами к холодному лбу. Позади раздаются чьи-то крики, но я не обращаю на них внимания. Все, что действительно интересует в данный момент, медленное, едва различимое дыхание моего самого первого и единственного мужчины, которое удается улавливать с огромным трудом. «Прости меня», — шепчу почти неслышно. Как бы ни хотелось сейчас увидеть ответную реакцию в омуте цвета бездонной синевы, но глаза Артема закрыты. Он никак не реагирует, не слышит меня. «Пожалуйста, прости», — повторяюсь снова. Обжигающие слезы стекают по моим щекам и падают на побледневшее лицо человека, чья жизнь прямо сейчас ускользает из этого мира. По моей вине. «Прости». Повторяю еще не один раз. «Прости, родной». Немного отстраняюсь, бездумно вглядываясь в багровое пятно, расплывающееся на белой рубашке где-то в районе солнечного сплетения. Неужели я промахнулась? «Девушка, отойдите!» Строгий властный голос за моей спиной застает врасплох и вынуждает вздрогнуть. «Вы мешаете!» — дополняет незнакомец немного мягче. Чьи-то широкие мягкие ладони ложатся на плечи, решительно отодвигая меня в сторону. Рядом с Артемом появляются носилки и несколько человек в бледно-голубой униформе, которые тут же укладывают мужчину на них. они уносят его в сторону неизвестно когда появившейся машины скорой помощи. Но я не успеваю отправиться следом и узнать, что же будет дальше. Мир перед глазами стремительно темнеет, а реальность меркнет. Сознание заполняет вязкая неумолимая пустота, которой невозможно сопротивляться. «Жень!» – слышу, словно издалека, голос мужа. Дальнейшее протекает, будто в тумане. Агеев подхватывает меня на руки, а я доверчиво утыкаюсь носом в его плечо, просто потому, что уже не в силах держать голову самостоятельно. Объятия теплые, согревающие, обещающие безопасность, мир и покой. Я позволяю себе забыться в них на некоторое время, потихоньку погружаясь в эту свою приближающуюся тьму, пока под кожу не вонзается игла, а в кровь, словно обжигающая лава, поступает. Разум проясняется в считанные секунды, и вместе с этим приходит кое-что еще. То, во что верить совсем не хочется, но иного объяснения происходящему просто нет. «Это поможет не отключиться», — говорит тем временем какая-то женщина в белом халате. «Через час желательно повторить процедуру». Оглядываюсь по сторонам. Муж все еще держит меня на руках. Артем уже в машине скорой помощи, чьи задние дверцы распахнуты настежь. Арсения и вовсе не видно. Но лучше бы ее в больницу отвезти и анализы взять, вкратчиво дополняет медицинский работник. Кто знает, что у нее там в крови. Возможен риск остановки сердца. Мы сейчас вашего второго пострадавшего упакуем и можем ее с собой взять, если хотите. Или сами везите, если так удобнее будет. «Сам привезу», — отвечает Рома. Женщина сухо кивает и удаляется, а я прокручиваю в голове сказанное ею. «Он жив, да?» — интересуюсь робко. Агеев сжимает объятия крепче. «Да, Жень, жив, конечно», — тяжело вздыхает он. «Или ты его правда пристрелить собиралась?» — дополняет с задумчивой улыбкой. Смотрит до того ласково и понимающе, что чувство вины во мне буквально зашкаливает. Но совсем недолго, потому что теперь, когда вменяемость потихоньку возвращается, а я начала понимать кое-что еще. Не я одна тут виновна. «Ты знал обо всем», — не спрашиваю, озвучиваю очевидный факт. «И ты специально допустил все это. Мое похищение, ту девку к нашему сыну. Не было никакой аварии, да? Не было никакого взрыва. Смотрю на него и не верю собственным глазам. Потому что по мере каждого произнесенного слова единственное, что вижу в выражении лица федерального судьи, я целиком и полностью права. А он даже отрицать не собирается. И ни капли не раскаивается. Зато теперь понятно, откуда полицейские машины прибыли. Вместе с ним, к тому же». «Не совсем, Жень», – мягко возражает он. «Моя машина и правда взорвана. Просто я не такой дебил, чтобы подпускать к ней кого попало, а потом за руль садиться», – хмыкает он с горечью. «И который из Рупасовых на самом деле виноват, или же оба в раз, я тоже не был до конца уверен, пока ты не сыграла финальную часть в нашей партии. А о сообщнице вообще только в последние сутки узнал. Благодаря ей и стало возможно закруглиться с этим спектаклем. Если пару часов назад я поражалась сумасшествию, двинутого на всю голову серийному убийце, то теперь начала сомневаться в адекватности супруга. Значит, спектакль. Подвожу мысленный итог вслух. Браво, господин режиссер! А по-другому как-то нельзя было? Непроизвольно срываюсь на крик. Ведь я чуть Артема насмерть не пристрелила. А если бы промазала? Нельзя. Резко и жестко реагирует мужчина. И сама знаешь, я бы не стал идти на такой риск, если бы на то не было крайней необходимости. Я 8 лет на пару с несколькими следаками в этом дерьме копался и так и не нашел ни одной прямой улики, а косвенные настолько жалки, что даже на заведение дела не потянут. Или ты считаешь, что смерть 12 женщин – это не основание? Сколько бы их еще было, неостановимо его? Черты лица Агеева преображаются. Теперь передо мной больше не заботливый муж, суровый, расчетливый человек, знающий толк во многом гораздо лучше меня самой. Честно, даже знать не хочу, отмахиваюсь от него. Отпусти. Не дожидаюсь, пока он соизволит выполнить мою просьбу, освобождаюсь от его объятий и встаю на ноги. Я с ними поеду, бросаю безразлично в окончании. На что получаю вполне себе знакомое и однозначное. Хм, больше не смотрю на мужа. Сейчас я слишком зла, чтобы реагировать по-другому. Хотя и понимаю, что правота на его стороне. Кроме того, быть уверенной, что с Артемом все в порядке. И так знаю, но оттого нисколько не легче. Последующий час растягивается неимоверно долго, но в то же время пролетает, будто в одну секунду. В отделении хирургии, куда доставляют Артема, меня не пускают. Буквально насильно вынуждают саму пройти обследование, сдать кровь и прочие анализы, после чего пичкают уколами и таблетками, выделив отдельную палату на другом этаже больницы. А потом являются судебные эксперты. Они забирают мою одежду и проводят исследование на остаточный пороховой след. Именно в эту минуту вспоминаются слова Рупасова-младшего о том, чем мне грозит содеянное. Вот только в одном он ошибся. С моим мужем все в порядке, а все происходящее заранее спланировано, поэтому последствия для меня оказываются минимальными, даже слишком. «Тебе бы отдохнуть», словно между делом отпускает замечание Рома, как только заканчивается обязательная составляющая официальных процедур. Мужчина стоит лицом к окну, рассеянно вглядываясь в пейзаж за окном пятого этажа государственного учреждения, а я сижу лицом к нему на краю постели, застланного белым накрахмаленным бельем, и комкаю между пальцами подол больничной рубашки, которую выдали не так давно. «Я не устала», — отзываюсь тихонько. Рядом лежит чистая одежда, которую предусмотрительно взял с собой муж. Надо бы переодеться, но на самом деле сил не осталось ни на что. Внутри до сих пор сплошная пустота, а разум отказывается анализировать былое. Может быть, в первую очередь потому, что до сих пор не могу поверить в то, что Агеев специально и целенаправленно провел меня через все это. «Жаль, что ты его не застрелила», — равнодушно произносит муж, будто бы и не говорит ничего такого из разряда вон выходящего. «Хотя я и так знал, что ты не способна на такое, но все же», — дополняет задумчиво. Федеральный судья, давно и жестоко превысивший свои служебные полномочия, да и вообще всю полноту разрешенного рода деятельности, трет наружной стороной ладони подбородок и по-прежнему не смотрит на меня. Мне же требуется не меньше минуты, чтобы понять, что Агеев только что упомянул о младшем из братьев, а не о старшем. Почему-то кажется, будто поступи я подобным образом с ними обоими, он и тому тоже был бы несказанно рад. «Слышал бы тебя сейчас кто-нибудь еще?» — хмыкаю недовольно. «Обязательно было дожидаться, пока я выпущу пару патронов. Прежнего мало было, что ли, вам?» — добавляю в укоре. «Не считаешь, что это уже чересчур, а?» Приступ негодования во мне настолько силен, что душит. Жадно и шумно я втягиваю воздух, но никак не могу надышаться. Будто весь кислород вокруг изъяли в наказание совершенному мной. Зато теперь Лебедева, как миленькая, даст показания, которые существенно помогут ходу дела. Равнодушно отзывается он. Арсений небо в клеточку больше не увидит. Долго и размышлять не надо, что этот вариант Рома тоже заранее просчитал. Не удивлюсь, если вообще специально все к тому подвел. Ну да. «Конечно», — усмехаюсь в презрении. Отворачиваюсь от него, малодушно задумываясь о том, чтобы и правда выполнить предписание врача и недавнее пожелание Агеева — забить на все и лечь спать. Голова слишком тяжелая, и думать о чем-то еще довольно проблематично. Но звук входящего на телефоне мужа быстро развеивает последнюю мысль. Мужчина бегло читает поступившую информацию, а после — разворачивается ко мне. «Прооперировали твоего ненаглядного. Нормально с ним все. К утру, скорее всего, из реанимации переведут в общее отделение». Шумно выдыхаю и не могу справиться с напрашивающейся улыбкой. «Мне можно к нему?» – спрашиваю с надеждой. «Знаю, что нельзя, но...» «И не такое возможно, если только Агеев пожелает». «Хм!» – слышится в ответ. Мужчина прищуривается и окидывает меня оценивающим взором. «А если скажу нет, тебя это остановит?» – интересуется он встречно. И столько невысказанного кроется во взгляде серых глаз, будто вопрос относится не конкретно к данной ситуации, но и вообще в целом. «Я люблю его, всегда любила, и сам знаешь, оправдываюсь зачем-то. Больше не в силах смотреть на мужа, отворачиваюсь и поднимаюсь с постели, попутно пытаясь вспомнить, в какую сторону необходимо идти, чтобы попасть, куда так зовет сердце и рвется душа». «Знаю», — горьким сожалением отзывается Агеев. «У меня с памятью еще не настолько плохо, чтобы я мог забыть такое. К тому же, когда я изначально планировал твое возвращение сюда, тоже не забывал», — добавляет многозначительно. Он сокращает разделяющее нас расстояние в пару быстрых, размашистых шагов. Я даже с места сдвинуться не успеваю, прежде чем его шероховатые ладони опускаются на мои плечи, а тяжелое дыхание касается затылка. Замираю, не в силах переварить тот контраст, который воцаряется в моей голове. Я должна идти, но и покинуть мужчину, который пожертвовал ради меня очень многим. Все-таки я неблагодарная, лицемерная дрянь. Возможно, Арсений все же был прав в какой-то мере. Я же мучаю не только себя. Их всех тоже. «А еще я знаю кое-что еще», — дополняет Рома. Судорожно сглатываю подкативший к горлу комок и просто жду, когда он продолжит вновь. Произнести что-то вслух для меня просто за гранью достижимого. «С тех самых пор, как я впервые увидел тебя», облегчает мою участь мужчина, заговаривая вновь. «Ту сломленную 17-летнюю девочку с моим сыном на руках. Уже тогда сразу было понятно, что если твое сердце и будет делить нечто светлое и безграничное, помимо любви к этому крошечному свертку, так отчаянно нуждающемуся в твоем тепле, то...» Он делает недолгую паузу, шумно втягивая воздух. «Это буду точно не я. Так что можешь не думать о том, как я останусь один, если ты уйдешь», придвигается ближе, затрагивая мои волосы в легком поцелуе и ненадолго замирает в таком положении, позволяя мне прочувствовать, насколько же трудно ему дается каждое произнесенное слово. «И вообще, спасибо тебе за все, девочка. Сегодня я вернул тебе долг за твою доброту и заботу. Теперь мы квиты. Можешь делать что угодно. Я не встану у тебя на пути. Ты свободна в своем выборе». Говорят, жизнь как сломанная карусель. Поднимет тебя выше неба, а после размажет о землю. Именно так происходит со мной постоянно. И этот раз не становится исключением. Вот только это мое очередное взлет-падение, пусть и не менее болезненно, но оно и правда приносит освобождение. Сердце бьется будто бы с новой силой, гораздо легче и быстрее. «Спасибо», — шепчу негромко. Агеев отступает на шаг назад, а я оглядываюсь, не в силах удержать переполняющие меня изнутри эмоции. Обнимаю мужчину и целую его в щеку. «Ты самый лучший», — добавляю в таком же тоне. «Ну, об этом ты тоже наверняка знаешь», — заканчиваю смущенно. Встречаю в серых глазах мелькнувшую растерянность, мгновенно сменившуюся на более привычную отстраненность. Мужчина вздыхает напоказ удрученно и качает головой, будто бы не признает сказанного мною. «Иди уже», — отмахивается напоказ устало. «А мне большего и не требуется. Даже не бегу, вылетаю из палаты, не раздумывая о направлении, в котором меня несет навстречу моей новой жизни. Я просто знаю, что оно правильное. И что бы ни случилось позже, больше ни разу не пожалею. Ни о чем. Артем все еще под наркозом, а реанимационная медсестра при моем появлении мрачнеет и хмурится, бормоча себе под нос, что не положено тут шляться всяким, однако ничем иным не препятствует моему пребыванию возле мужчины. Я же сажусь на край постели и последующие несколько часов просто не отхожу от него, осторожно и бережно сжимая широкую сильную ладонь в своих подрагивающих пальцах. Честно говоря, понятия не имею, как Рупасов отреагирует на такую мою вольность, но по большей части это не тревожит меня. Слишком важно чувствовать исходящее от него тепло и ощущать, что он рядом. «Ты!» – едва слышно произносит Артем, когда приходит в себя. Он болезненно морщится и слегка приподнимается выше. «Я!» – отвечаю с ласковой улыбкой. «Наверное, надо бы сказать гораздо больше, но, глядя в омут цвета бездонной синевы, любые слова кажутся ненужными, да и вообще малозначимыми». «Ты стреляла в меня», — поправляет сам себя Рупасов. «Два раза». Он слегка прищуривается и больше ничего не говорит, ожидая моей реакции. «Да, стреляла. Каюсь без раздумий, тут же разбавляя короткую повинность встречным. А ты бросил меня. Тоже два раза». Уголок его губ приподнимается в ухмылке. Я тоже продолжаю улыбаться, хотя сердце обливается горечью вины. Но и оправдывать собственные действия дальше я не спешу. Просто не знаю, что следует сказать и как объяснить содеянное. Ведь, судя по всему, Артем явно не в курсе о многом, а портить такой момент ужасными известиями, пожалуй, не сегодня. Потом расскажу, ладно? Подвожу мысленный итог вслух. Мужчина прикрывает глаза, выражая тем самым согласие и сжимает ладонь, которая до сих пор покоится в моих руках. Синева его глаз наполнена безмятежностью и чем-то еще безгранично теплым, нежным, тем, что согревает мое сердце и развеивает последние сомнения. Временно высвобождаюсь от прикосновения любимого, снимаю с безымянного пальца полоску из желтого золота, аккуратно положив украшение на край прикроватной тумбы. С пару секунд смотрю на обручальное кольцо, внутренне отпуская каждое мгновение своего прошлого, а затем перевожу взгляд обратно на мужчину. «Я люблю тебя и больше никогда не оставлю».